Зачем бы он столько дожидался, суетился, волок нас сюда? Он и сам этого края смертельно боится. 100 раз мог он нас выдать с тех пор, как мы встретились. Нет. Уж ежели он что и выкинет, то выкинет на свой манер. Тихонько. «Как есть вы правы, сударь», — сказал Сэм. «Ну, прыгать от радости я пока погожу. Меня-то он хоть сейчас продаст с потрохами, да еще приплатит, чтоб купили. Но я и забыл. А прелесть-то?» «Нет. С самого начала у него на лбу было написано: «Отдайте прелесть бедненькому Смеагорлу». И коли он что замышляет, так только в этих видах. Но зачем он сюда нас приволок? Нет, спросите что-нибудь попроще. Да он, поди, и сам не знает зачем, — сказал Фродо. Вряд ли какой-нибудь замысел удержится в его худой голове. Я думаю, он просто бережет, как может, свою прелесть от врага. Ведь если тот ее заполучит, то и горлому крышка. Ну, а уж заодно выжидает удобного случая. — Ну да, как я и говорил, липучка и вонючка, — сказал Сэм. Но чем ближе к вражеской земле, тем больше вони от липучки. Вот помяните мое слово, если дойдет до дела, до его хваленого перехода он свою прелесть так... «За здорово живешь, не отпустит». «Это еще дожить надо», — сказал Фродо. «Вот чтоб дожить, и надо ушами не хлопать», — сказал Сэм. «Прохлопаем, засопим в 2 дырочки, а вонючка уже тут как тут. Это я себе говорю, а вы-то, хозяин, как раз вздремните. Порадуйте меня. Только ляжьте поближе, я вас буду стеречь». Вот давайте я вас обниму и спите себе, кто к вам протянет лапы, тому ваш Сэм живо голову откусит. — Спать, — сказал Фродо и вздохнул, точно странник в пустыне при виде прохладно-зеленого миража. — Смотри-ка, а я ведь и вправду даже здесь смогу заснуть. Вот и спите, хозяин. Положите голову ко мне на колени и спите. Так и нашел их горлом через несколько часов, когда он вернулся по тропке из мрака ползком да трусливой побежкой. Сэм полусидел, прислонившись щекой к плечу, и глубоко, ровно дышал. Погруженный в сон Фродо лежал головой у него на коленях. Его бледный лоб прикрывала смуглая Сэмова рука, другая покоилась на груди хозяина. Лица у обоих были ясные. Горлум поглядел на них, и его голодное, изможденное лицо вдруг озарилось странным выражением. Хищный блеск в глазах погас, они сделались тусклыми и блеклыми, старыми и усталыми. Его передернуло точно от боли, и он отвернулся, глянул в сторону перевала и покачал головой едва ли не укоризненно. Потом подошел, протянул дрожащую руку и бережно коснулся колена Фродо, так бережно, словно погладил. Если бы спящие могли его видеть, в этот миг он показался бы им старым-престарым хоббитом, который заждался смерти, потерял всех друзей и близких и едва-едва помнил свежие луга и звонкие ручьи своей юности, измученным, жалким, несчастным старцем. Но от его прикосновения Фродо шевельнулся и тихо вскрикнул во сне, а Сэм тут же открыл глаза и первым делом увидел Горлума, который... тянул лапы к хозяину, так ему показалось. — Эй ты! — сурово сказал он. — Чего тебе надо? — Ничего, ничего, — тихо отозвался Горлум. — Добренький хозяин. «Добренький-то добренький», — сказал Сэм. «А ты чего мухлюешь, старый злыдень? Где ты пропадал?» Горлум отпрянул, и зеленые щелки засветились из-под его тяжелых век. Он был вылитый паук, на карачках, сгорбился, втянул голову, глаза так и торчали из глазниц. Невозвратный миг прошел, словно его и не было. — Мухлюешь, мухлюешь! — зашипел он. — Хоббиты всегда такие вежливенькие, да-с! Славненькие хоббитцы! Смегрл привел их к тайному проходу. О нем никто не знает. Он устал, ему пить хочется, да очень хочется пить. А он ходит, рыщет, тропки ищет, вернется. Ему говорят, мухлюешь, мухлюешь, хорошенькие у него друзья, да, моя прелесть, очень хорошенькие. Сэм немного устыдился, но доверчивый не стал. «Да прости», — сказал он. «Ты уж прости, сосна еще и не то скажешь. А спать-то мне ох, не надо бы. Вот я и сгрубил малость. Хозяин вон как устал. Я ему говорю, вздремните, мол, я постерегу, а оно... Вишь ты, как вышло. Прости. А пропадал-то где?» «Мухлевал», — сказал Горлум, и глаза его налились зеленым мерцанием. — «Ну, как знаешь», — сказал Сэм, — «тебе виднее». — «Не так уж я, небось, и ошибся. Ладно, теперь нам надо как-нибудь втроем смухлевать. Сколько времени-то? Еще сегодня или уже завтра?» — «Уже завтра», — сказал Горлум. — «Уже завтра. Было, когда хоббиты заснули. Спать здесь нельзя, спать опасно. И бедненький Смягуарл стережет их и мухлюет». «Вот прицепился к словечку», — сказал Сэм. «Хватит тебе, бужу хозяина». Он бережно отвел волосы со лба Фрода и, склонившись к нему, тихо проговорил. «Проснитесь, сударь, проснитесь». Фродо пошевелился, открыл глаза и улыбнулся, увидев над собой лицо Сэма. — «Не рано будешь, а, Сэм?» — спросил он. — «Темно ведь еще». — «Да здесь всегда темно», — сказал Сэм. — «Горлум вернулся, сударь, и говорит, что нынче уже завтра надо идти. Постараемся. Напоследок-то». Фродо глубоко вздохнул и сел. — «Да, напоследок», — сказал он. — «Привет, Смягорл. Нашел себе что-нибудь поесть? Отдохнул?» — «Смягорлу некогда есть и отдыхать», — сказал Горлум. — «Он мухлюет. Он мухляк». Сэм цокнул языком, но сдержался. — «Не обзывай сам себя, Смягорл», — сказал Фродо. «Это очень неразумно, даже если заслуженно». «Смягуарл сам себя не обзывает», — сказал Горлум. «Его обзывает ласковый господин Сэмиум, такой умненький хоббит». Фродо поглядел на Сэма. «Да, сударь», — сказал Сэм, — «было дело. Я отчего-то всполошился со сна, а он тут как тут. Я попросил у него прощения». «Но, похоже, зря». «Нашли время ссориться», — сказал Фродо. «Вот ты и довел меня до места, Смягорл. Дальше ведь мы и сами пройдем, верно? Куда идти, понятно, перевал на виду. И если там нет ничего мудреного, то ты свое дело сделал, исполнил, что обещал, и ты свободен. Иди, куда знаешь, только не к вражеским слугам. Ешь, отдыхай, будет тебе и награда. Не от меня, так от тех, кто меня помнит». «Нет, нет, еще нет», — заскулил Горлум. «Пройдут они дальше сами? Нет, еще не пройдут. Переход трудный. Смягорлу нужно идти с ними. Не поесть, не поспать, ничего ему нельзя. Пока еще нет.